как любое резкое психическое образование, вызванное действительным внешним влиянием, действующим в данный момент на органы чувства. Я утверждаю, следовательно, что со стороны процесса в нервных аппаратах в сущности все равно, видеть перед собою действительно человека или вспоминать о нем. Разница между обоими актами лишь следующая. Когда я человека действительно вижу, то между тьмой ощущений, получаемых мной от него, все яснее и резче зрительные, потому что зрительное внимание постоянно поддерживается реальными зрительными возбуждениями. А если человек этот говорит чрезвычайно любопытные вещи, то я его лучше слышу, чем вижу. О причинах этого будет говориться в отделе о страстях. Когда же я этого человека вспоминаю, то первым толчком бывает обыкновенно какое-нибудь внешнее влияние в данную минуту, существовавшее между множеством тех, при которых я человека видел. Толчок этот и вызывает весь ряд ощущений, существующих от этого человека в форме следа. В сознании и начинает мелькать то фигура этого человека, то его слова, то движение лица или рук и прочее. При этом часто трудно разобрать, которое из представлений сильнее, на том основании, что вниманию нет возможности фиксироваться на каком-нибудь одном очень долго. Всякий, однако, знает, что, например, человека с очень резкой внешностью и обыкновенным голосом вспоминают сильнее образами, чем звуками, и наоборот. Причина та, что скрытые следы в своей силе вполне зависят от резкости действительных впечатлений. Итак, повторяю еще раз. Между действительным впечатлением с его последствиями и воспоминанием об этом впечатлении со стороны процесса в сущности нет ни малейшей разницы. Это тот же самый психический рефлекс с одинаковым психическим содержимым, лишь с разностью в возбудителях. Я вижу человека, потому что на моей сетчатой оболочке действительно рисуется его образ. И вспоминаю потому, что на мой глаз упал образ двери, около которой он стоял. Теперь читателю становится, конечно, понятно значение частоты повторения одного и того же акта в деле в психического развития. Повторение есть мать изучения, то есть большего уяснения всех психических образований. Законы скрытых следов в приложении к заучиванию мышечных движений вообще очень просто объясняют и тот момент этого заучивания, который мы называли инстинктивным обезьянничеством ребенка под слуховым и зрительным контролем. Для ясности я разовью мою мысль на примере заучивания имени какой-нибудь вещи. У ребенка, как читатель знает, рефлексы с глаза и уха существуют, между прочим, и на голос. Он кричит и при виде чего-нибудь, и при звуках. В скрытом следе у него остается в первом случае ассоциация зрительно-мышечно-слуховая, во втором – слухомышечно-слуховая. В последней, на основании закона выяснения ощущения, слуховые члены могут выясниться всего скорее в том случае, когда между ними есть сходство. Они и выясняются, поскольку такое существует. Ребенок слышит мычание коров и сам кричит. В его крике, по-видимому, совершенно бесформенном, следовательно, и в скрытом следе от последнего, есть, однако, звуковые элементы, сходные с мычанием – «му». Слухомышечно-слуховая ассоциация и должна необходимо видоизмениться при ее повторении в том отношении, что сходные слуховые элементы становятся все яснее и яснее. Вместе с тем упрочивается и то положение голосовых аппаратов, которые соответствуют сходным частям звуков. На этом основании всего скорее выясняется такая ассоциация, в которой слуховые члены сходны. Естественно, после этого, что ребенок при виде коровы мычит по-коровьему, обезьянничает слухом и вместе с этим учится называть вещи именами. Названию неодушевленных беззвучных предметов он выучивается в самом деле точно так же. Мать или кормилица ассоциирует в его голове зрительный образ вещи с звуком, и эту ассоциацию нужно возобновлять в голове ребенка сотни, тысячи раз, чтобы в его слухомышечно-слуховой ассоциации последние члены выяснились вполне, то есть чтобы он мог выговаривать имя. Зрительное обезьянничество ребенка с его последствием, заучиванием движений, я уже не стану развивать на примере. Скажу только, что все дело сводится здесь на выяснение зрительных членов в зрительно-мышечно-зрительной ассоциации ребенка. Таким образом, учением о скрытых следах выяснились, вероятно, читателю и те стороны психического развития, которые оставались для него неясными. Уяснение ощущений, представлений и так далее от частоты повторения и процесс заучивания мышечных движений. В заключение я прошу читателя обратить внимание на следующую сторону воспроизведения впечатлений. Было сказано, что во всяком полном психическом рефлексе конец его, как мышечное движение, необходимо сопровождается ощущениями мышечными. След от полного рефлекса, как скрытое ощущение, заключает, стало быть, в себе и начало, и продолжение, и конец всего акта. Отсюда следует, что весь акт выясняется в сознании как целое.